«Так это и есть мастерская», — удивилась Сонечка. Ей-то казалось, что мастерская — это нечто запредельное. Какое? Она придумать не могла. Но уж во всяком случае не то, что она увидела. И почему картины повернуты задом? И можно ли ей на них посмотреть? Наверное, нельзя. И вообще, надо вести себя спокойно. Она еще никак не могла прийти в себя от того, что попала сюда. Что Кирилл пришел, не обманул. И она была на вершине счастья. Кирилл не схватился сразу за работу. А, кстати, как она начинается? А сказал: «Присаживайтесь, Сонечка, давайте вначале поговорим. Я понимаю, что у вас такое впервые, поэтому должен вам кое-что пояснить». Она ответила робко: «Да, конечно», и стала слушать, как отличница на проверочном уроке. «Во-первых, — сказал он, — давайте договоримся об оплате за ваш труд. Может быть, она вас не устроит, и тогда...» Он улыбнулся. «Господи, какая плата! Она готова ничего не получать, лишь бы он ее не прогнал. Мы расстанемся и будем просто знакомы». «Это он говорит на всякий случай», — подумала Сонечка, и была права. Кирилл еще не оставил мысли прекратить эту глупую благотворительность. «Я за сеанс могу платить вам 50 тысяч, не больше. И не долларов, конечно. Понимаю, что мало, но...» — он развел руками. «Больше не получится». Сонечка внутри себя ахнула. 50 тысяч! И это ее не устроит? Ее все устроит. «Ну как?» — спросил он, сильно надеясь, что она откажется, но и понимая, что никуда он не денется. Придется что-то с этой девицей делать. Он ждал, и она сказала честно. «Что вы! Для меня это большие деньги. Спасибо, я буду делать так, как вам надо». Кирилл вздохнул и продолжил. «Но вот следующий пункт, более щекотливый, что ли?» Он помолчал, внимательно глядя ей в лицо. «Я пишу, большей частью, обнаженную натуру. Вам это понятно?» Она закраснелась, но, не раздумывая, ответила. «Понятно, я согласна». Он твердо, слишком даже сказал. «Вы не подумали совершенно. Так нельзя. Сколько вам лет?» 17. Немного соврала она, подумав, что он зануда, такой правильный. А Федя ей почти впрямую сказал, что художники разгульные и аморальные. «Ну, наверное, не так, но хорошо, что хоть паспорт у вас есть. А родители? И почему вы, Сонечка, приличная девочка, живете в одной квартире с алкашами и бомжами? Что такое? Или это какая-то тайна?» — спросил он, видя, что она опустила голову и молчит. «Я когда-нибудь вам расскажу». Тихо ответила она и подумала, что действительно, наверное, расскажет именно ему. С ношей, о которой она помнила ежечасно, жить трудно. «Не думайте ничего страшного, я ни от кого не скрываюсь», и замолчала, потому что врала безбожно. А Кирилла она боялась. Ей казалось, что он все видит и все понимает. Так оно и было. Он не стал расспрашивать ее дальше, но подумал, что девчонка совершила что-то неудобоваримое. «Но что?» Возможно, он и узнает. «Вы не москвичка?» — продолжил он допрос. Она мотнула головой. «Не москвичка. Вам жить негде?» Она снова мотнула. «Да, негде». Он замолчал надолго. Конечно, ему еще надо заботиться, чтобы ей было где переночевать. Он не знал, что она уже была согласна уходить на ночь к своим бомжам, лишь бы не прогонял. Он помолчал, потому что именно так думал. Теперь ему надо еще заботиться о том, чтобы ей было где ночевать. Теперь отдувайся, дружочек. — Хорошо, — собрался он с силами. — Вы можете оставаться здесь. Я чаще уезжаю домой. Если же нет, то здесь есть еще комнатенка. Там либо вы, либо я. По договоренности. У меня бывают здесь гости, правда, очень редко. И дамы, что тоже редко. Но все равно я должен вас об этом предупредить. Кажется, все. — Так вы не отказываетесь? — спросил он с надеждой. — Нет, — сказала Сонечка твердо. — Тогда начнем работать. Хотя, честно говоря, сегодня уже поздновато. Ну, сколько сможем. Он вышел и вернулся уже в своей вчерашней одежде, в заляпанных джинсах и серой рубахе на выпуск. Увидев, что она продолжает сидеть на тахте, он с легким раздражением спросил. — А вы? Почему вы не готовы? — Я не знаю, — ответила она со страхом. — Раздевайтесь. Я же вам сказал, обнаженная натура. И вы мне ответили, что понимаете, не так? Он не смотрел на нее, потому что злился на себя, и Сонечка стала быстро раздеваться, стесняясь ужасно. Она правильно сделала, что вымылась сегодня под жуткой ледяной струей и переодела трусики и лифчик, а то бы со стыда сгореть, как говорила мама. Тут раздался его голос. «Пройдите за ширму, там вам будет удобнее». Сонечка осмотрелась. «Где же эта ширма?» И увидела, что та стоит в углу, отделяя малюсенькое пространство, за которым мог бы поместиться один человек. В трусиках и лифчике она прошла туда, сняла их и скатала вместе с джинсами. Сунула в пакет, который выглядел уже весьма потрепанным. Поплотнее надвинула парик и поняла, что производит все эти действия ради того, чтобы не выходить из-за ширмы. Это казалось невозможным. Вот о чем говорил, видимо, Кирилл. А она даже не постаралась представить себе обнаженную натуру. Теперь она маялась за ширмой, не зная, что же предпринять. Как это она выйдет к нему? Он одет, а она совершенно голая. Нет, она не может этого сделать. У нее ноги пристыли к полу. Может, одеться, выйти и признаться честно, что она только уже за ширмой поняла, что не может работать обнаженной натурой. И уйдет к своим бомжам. А он пусть остается с теми, кто все понимает. Она слышала, как Кирилл ходит по мастерской, что-то двигает, напевая, бормоча под нос какую-то мелодию. Сонечка стала мерзнуть и злиться. Ему хорошо, у него все есть. Он одет и не собирается раздеваться, потому что это ему все не нужно. Ему не нужна квартира, не нужно скрываться и прятаться. Ему хорошо. А что делать ей? Тут раздался его голос. «Сонечка, вы где, моя детка? Уже окончательно примерзли к полу. Выходите, дорогая, все готово». И вдруг к ней протянулась его рука, а сверху ширмы показалась его голова. Голова смеялась и покачивалась из стороны в сторону. «Ай-яй-яй!» А рука схватила ее за руку и вывела, выволокла на свет. Не глядя на Соню, а она-то думала, что он молча вызверится на нее рассматривать, он провел ее на появившееся возвышеннице. Там стояла табуретка и сказал: «Садитесь, я посмотрю, как складывается фон». И тут она заметила, что сзади постаментика повешен занавес, наполовину серый, наполовину темно-зеленый. Она прошла по полу, как по стеклу, забралась на возвышение, села на табуретку и стала дрожать. Дрожало все — руки, тело, тряслись ноги, даже голова дергалась. И как она ни старалась унять эту невесть откуда взявшуюся дрожь, сделать с ней ничего не могла. Кирилл куда-то вышел. Сонечка осталась одна, и ей хотелось одеться, всего лишь одеться. И сразу же почувствовать себя человеком, а не лягушкой, кроликом, собакой, всеми, над кем производят опыты. И плакать хотелось так, что она еле сдерживалась, а дрожь становилась все сильнее. Вошел Кирилл, он совсем не смотрел на нее. В руке у него был бокал с чем-то красноватым. «Сонечка, выпей. Это мартини, ничего страшного. Вы просто согреетесь. Я пока еще готовлюсь. И это возьмите». Он дал ей большой пушистый плед. «Закутайтесь и погрейтесь. У меня еще не все. Краски. Ну, то, сё». Он говорил, явно желая ее успокоить. Она послушно выпила мартини. Оно ей не очень понравилось, но скоро тепло побежало по всему телу, а плед дополнительно согрел ее. Стало получше, и ушли и слезы, и обида, и страх. И пока ей тепло, улетучились беды, прекратилась дрожь. Она решилась и, сбросив с себя плед, сказала: «Я готова». Она так никак его и не называла. Кириллом стеснялась. Какой он ей Кирилл? А отчество спросить боялась. Вдруг он обидится. Стариком, что ли, его считает? Оставалось безликое «вы». «Вы можете начинать». Он не сразу поднял голову, а когда поднял, то расхохотался. Потому что Сонечка, чтобы уж совсем доказать свое бесстрашие и знание дела, села как примадонна из захудалого варите, рука в бок, голова задрана и нога на ногу. И этот смех вовсе смел все остаточные смущения. Он сказал сквозь смех: «Ну, так-то не надо, просто сидите». Посмотрел вокруг, увидел лежащее на постели яблоко, кинул ей, и она его поймала. «Вот, ешьте его или смотрите на него. Лучше ешьте». Яблоко прекрасно пахло, Сонечка и вправду принялась его есть, а он меж тем смотрел на нее, прикрывая то один глаз, то другой, потом скатал в трубочку бумагу и стал смотреть сквозь трубочку. Было совершенно не страшно, Все-таки она очень глупая, Сонька. Он смотрел довольно долго, только один раз сказал: «Встаньте, повернитесь». И еще раз. Получилось, что он смотрел ее со всех сторон, но это уже никак не мешало ей думать, полудремать. Мартини ее расслабило, потом он приказал: «Сядьте». Она села. «Можете греться, накиньте плед, я возьму кое-что». Этим кое-что оказался большой лист плотной бумаги, который он прикрепил кнопками к доске, мольберту, кажется. Взял черный уголек, начал набрасывать что-то, быстро взглядывая на нее, а то и вовсе не глядя. Она поняла, что существует для него именно как натура, фигура, не Соня, не девушка с грудью и попкой и прочим. И Сонечке стало обидно. Ей захотелось, чтобы он... Подспудно она представляла себе все по-другому. Не конкретно, но вроде бы так. Художник смотрит на нее тем взглядом, которым, как Федя, начинает тянуться к ней, и... А когда и как художник работает, она и представить не могла. Казалось, что вначале будет именно так, как с Федей, или как...